«Хорош так хорош», – пожал я плечами. «Тогда к делу. Есть тут девушки или нет?» «Есть», – кивнул здоровяк. «А у вас есть пара золотых, чтобы за них заплатить?» «Есть», – кивнул я. «Не было, так и не пришли бы». «Не врете?» – спросил здоровяк. «Ведь если на самом деле денег у вас нет, вы очень сильно пожалеете, что соврали». «Да есть у нас деньги, есть», – успокоил я вышибалу. «Ну, смотрите, я вас предупредил». «Дарт, а чего мы сюда пришли?» – снова спросил Сурхат. «Лечить тебя будем», – буркнул я. «Так он что, больной?» – насторожился здоровяк. «Ага, на всю голову, как все влюбленные». «Ну, от этого здесь быстро излечивают», – улыбнулся вышибала. «Так где девушки?» – спросил я. «Они ведь по ночам работают», – рассмеялся здоровяк. «А сейчас все отсыпаются. Вечером приходите, тогда и потратите свои денежки». «Так какого демона нужно было нам голову морочить?» – обозлился я. «Скучно тут днем», – пояснил вышибала. «Вот как», – задумчиво протянул я. «Скучно, значит». «Еще как», – вздохнул здоровяк. «Ладно, Сурхат, пошли», – ухмыльнулся я и потащил паренька за собой. «Вечером вернемся». Выбравшись на улицу, мы отправились на поиски самой захудалой таверны. Вернее, я отправился, а Сурхат, не задавая вопросов, следовал за мной, ведя своих лошадей. На окраине города я обнаружил требуемое. Войдя в таверну, осмотрелся и усадил Сурхата за свободный стол. Затем направился к столу, за которым сидели трое выпивох. Подозвав служанку, заказал вина и уселся на лавку. «Места мало, что ли?» – мрачно пробурчал один из сидевших за столом мужчин. «Места хватает, но я решил сесть здесь», – ответил я. «Хочу вас угостить». «Угостить?» – обрадовались мужчины. «Угостить – это дело хорошее». Служанка принесла вина, и уже изрядно поддатые собутыльники быстро разлили его по кубкам. Дождавшись, когда кубки опустеют, я сказал: «Работенка есть, денежная и несложная». «Что за работа?» – заинтересовались мужики. «У вас найдется несколько приятелей, готовых потратить немного времени, чтобы сходить до площади?» – спросил я. «Найдется. Только чего нам на площади делать?» «Вам не на саму площадь нужно», – сказал я. «Возле площади есть заведение с девушками для забавы. Знаете такое?» «Знаем. Только бывать в нем не приходилось. Не богачи мы чай по золотому за вечер тратить». «Вот и побываете. Мне нужно, чтобы каждый из вас зашел в это заведение и спросил у вышибалы, есть ли у них девушки». «На кое это?» – изумились мужчины. «И дураку ведь понятно, что есть». «На кой вам знать зачем?» – ответил я вопросом на вопрос. «Хотите заработать, так слушайте, что я вам говорю». «А сколько заплатишь?» «Каждому по серебраку. Только заходить нужно по очереди». «По серебраку на человека?» – уточнили мужчины. «Да», — подтвердил я, — «по серебраку, и еще заплачу вам по 3 дары за каждого вашего приятеля, которого вы уговорите присоединиться к этому делу». «А у тебя денег-то хватит?» — обеспокоились мужчины. «У нас полно приятелей, готовых денежку заработать». «Хватит». Я достал из кармана кошель и выудил из него 3 серебрака. «Держите». «Тогда мы пошли». Выпивохи схватили денежки и поднялись с лавки. «Постойте, я создал заклинание магического света. Не вздумайте меня обдурить и не выполнить работу». «Да мы и не думали вас обманывать, господин маг», – заверили меня мужчины, опасливо поглядывая на светящийся шар. «Работенка-то простая и хорошо оплачиваемая». «Тогда идите», – разрешил я, – «и приятелей пригласить не забудьте». Мужчины ушли, а я перебрался к Сурхату и заказал лучшего вина, что есть в этой забегаловке. Так, потягивая вино и выдавая желающим подзаработать по серебраку, мы просидели в таверне пару часов. Когда количество выданных серебраков перевалило за 40-й, я выбрался из-за стола и помог вылезти Сурхату. Пока мы отвязывали лошадей, кляня того идиота, что привязал их, вернулась троица выпивох. Расплатившись с ними, мы отправились к тете Сурхата, жившей неподалеку. Пообещав парнишке зайти за ним вечером, Я пошел на рынок и купил себе новую одежду. Слишком уж старая износилась. На постоялом дворе я искупался, переоделся и хорошо поел. Вдобавок еще и пару часов поспать удалось. Вечером я зашел за Сурхатом, немного протрезвевшим и начавшим соображать, что к чему. Не отвечая на вопросы паренька, я потащил его за собой. Добравшись до нужного дома, мы вошли внутрь. Ночью с зажженными лампами холл выглядел еще роскошнее, и Сурхат снова застыл на пороге с раскрытым ртом. Пришлось вновь его тащить за собой. Добравшись до диванчика, я уселся на него и посмотрел на мрачного вышибалу. «Не скучал сегодня?» – ехидно поинтересовался я. «Твоих, значит, рук дело», – засопел здоровяк. «Ох, попадешься ты мне в темном переулке». «Не стоит так расстраиваться из-за шуток», — сказал я. «Так и я шуткану немного», — пообещал вышибала, поглаживая дубинку. «Как хочешь», — пожал я плечами. «Только не стоит оно того. Ты надо мной подшутил, а я над тобой. Какие могут быть обиды?» «Что, боишься?» — спросил вышибала. «Оно и правильно. Добрая дубинка в раз шутников от шуток отучивает». «А добрая молния в раз напавших успокаивает», — ответил я. «А в темном переулке я не буду разбирать, подшутить ты собрался или разбоем промышляешь». «Маг, значит», — усмехнулся здоровяк. «То-то я сразу неладное заподозрил. Слишком уж ты уверен для обычного паренька. Так себя ведут люди, только чувствующие за собой силу. А на сынишку богатых или знатных родителей ты вроде не похож». «Так где девушки?» – спросил я. «Если ты снова пошутил, и их здесь и вечером не бывает, то это очень злая шутка». «Так не здесь же им сидеть», – ухмыльнулся вышибала. «Вон в ту дверь топайте, там их и найдете». Мы прошли в другую комнату, и я со все возрастающим недоумением осмотрелся. В зале за столиками сидел десяток почтенных матрон. Самый молодой из них в лучшем случае было лет 40. Мало того, накрашены они были так дико, что казались страшными, как сама смерть. Сурхат, выпучив глаза, подался назад, заметив, как одна из женщин приветливо улыбнулась, показав изрядно прореженные зубы, и помахала рукой, подзывая нас. «Дарт, мне чего-то совсем не хочется никаких девушек», – прошептал дрожащий паренек. «Может, ну его, пойдем отсюда, а?» «Ну что же вы стесняетесь, милашки?» «Проходите, выбирайте себе девушек по вкусу», — предложила одна из женщин. «Обещаем, вас ждет незабываемая ночь». «Дарт», — клацнул зубами Сурхат, — «надо уносить отсюда ноги». «Дикая у вас страна», — негромко шепнул я Сурхату. «Похоже, у вас надо страшилищ искать, а не красавиц». «Какие это красавицы?» — едва не взвыл Сурхат. «Да я таких страхолюдин в жизни не видел». «Убираемся отсюда, пока целы», — скомандовал я, увидев, что предлагавшая нам поразвлечься женщина поднялась. Мы вымились в холл, едва не сбив дверью заходивших в зал вышибалу и женщину. Пожалуй, мы бы, не останавливаясь, выскочили на улицу, вот только, услышав громкий смех вышибалы, я придержал Сурхата. Остановившись, мы повернулись лицом к хохочущему громиле и смеющейся женщине, держащей его за руку. «Что, неужто вам не по вкусу пришлись наши красавицы?» Вытирая выступившие от смеха слезы, спросил вышибала. «Если у вас в Сулиме все такие красавицы, то я, пожалуй, вернусь через пустоши в Элорию», — заявил я. «Видишь, Руфа, а ты сомневалась, что шутка удастся», — обратился к женщине здоровяк. «Да, Шариф, ты был прав. Шутка вышла великолепная», — согласилась Руфа. «Так это все не взаправду?» – перевел дух Сурхат. «Да, провели нас», – огорчился я. «После этой красавицы Фелии и я поверил бы, что такие страшилища у вас могут пользоваться успехом». «А ты думал, я не догадаюсь, кто ко мне со всего города оборванцев направил?» – усмехнулся довольный своей проделкой Шариф. «Я сразу понял, кто надо мной решил подшутить». «Пойдемте в зал», – предложила Руфа. «Наши гости уже ушли». «Одного не пойму, как ты успел столько страшилищ найти?» — спросил я Шарифа. «Да не настолько они и страшные», — добродушно прогудел он. «У нас девушка есть. Она с помощью красок для лица так человека преобразить может, что мать родная не узнает. Вот она и показала свое мастерство. Гораздо сложнее было по времени подгадать. Тут только на удачу приходилось надеяться. На то расчет был, что вы самыми первыми заявитесь. Обычно-то посетители наши поздно ночью приходят». Мы прошли в зал, из которого уже убрались матроны. Не успели мы присесть за один из столиков, как примчавшийся слуга принес бутылку вина и бокалы. Выпив по бокалу вина с шарифом, оказавшимся хозяином заведения и с его женой, мы принялись разглядывать появившихся в зале девушек. По одной или парами они спускались по лестнице со второго этажа, где, видимо, располагались их комнаты. К моей великой радости, среди девиц оказались и весьма симпатичные особы, за ночь с которыми и золотого не жаль. Посмотрев на ошалевшего паренька, который вертел головой, не в силах выбрать самую красивую девушку, я усмехнулся. Сурхату проще, полных девушек здесь было аж 7. Похоже, в Сулиме они пользуются успехом, в то время как стройных было всего 2. Ну да мне и одной хватит, я не жадный. Я помог растерявшемуся Сурхату сделать выбор, посоветовав взять самую похожую на Фелию. Попросив шарифа объяснить девушке, что придется проявлять инициативу ей, а то Сурхат так и будет пялиться на нее из-за столика, я занялся своим выбором. Перебравшись за столик к хрупкой девушке с длинными прямыми волосами, я немного поболтал с ней, продлевая предвкушение. Через полчаса я понял, что уже не в силах сопротивляться желанию, и предложил девице пройти в ее комнату. Бедной девушке пришлось этой ночью изрядно потрудиться. Изголодавшись за время путешествия, я желал отдохнуть так, чтобы на декаду-другую вообще забыть о существовании женщин. Хотя мой энтузиазм девицу, похоже, не расстроил. Я развлекался с ней сколько хватило сил и успокоился лишь когда устал так, что не хотелось даже шевелиться. Так, сгребши девушку в охапку, я и уснул. Меня разбудили солнечные лучи, пробившиеся через неплотно завешенное шторами окно. Повернув голову, я посмотрел на лежавшую в обнимку со мной девицу и улыбнулся. Как все же здорово просыпаться вот так с симпатичной девушкой под боком. Красота, а не жизнь. Хоть женись, чтоб всегда так просыпаться. Погладив спящую девушку по волосам, я осторожно выбрался из ее объятий. Одевшись, вышел из комнаты. Когда я увидел в зале за столиком Сурхата и выбранную им девушку, у меня едва челюсть не отвалилась. Разозлившись на Олуха, который, похоже, вместо того, чтобы развлечься с девицей, болтал с ней всю ночь, я спустился по лестнице в зал и направился к нему. «Дарт, нам нужна твоя помощь», — увидев меня, заявил Сурхат. «Вы что, совсем обалдели?» — ошалел я. «Какая помощь?» «Я что, должен учить девушку для удовольствий, как обходиться с мужчинами? Или тебя, что делать с девушками в постели?» «Нет, нам не такая помощь нужна», — покраснев, помотал головой паренек. «А какая тогда?» — с подозрением осведомился я. «Я хочу на Саане жениться», — пылко сказал Сурхат. «Я понял, что люблю ее». Я буквально рухнул на стул и, отобрав у паренька кубок с вином, приложился к нему. С трудом придя в себя, внимательно посмотрел на любующуюся друг дружкой парочку и помотал головой, отгоняя морок. «Бред какой-то. Жениться на девушке, которую и одного дня не знаешь, да к тому же работающую в доме удовольствий? Похоже, Сурхата чем-то опоили». Поднявшись со стула, я отправился на поиски шарифа. В холле его не оказалось, вместо него дежурил другой мордоворот. Вернувшись в зал, я выловил служанку и спросил у нее, где найти шарифа. Служанка отвела меня в комнату, где и обнаружился шариф с женой. Мрачно посмотрев на разбирающих бумаги хозяев, я уселся в кресло возле письменного стола. «Что, пришел расплатиться?» — усмехнулся шариф. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, за что мы такие большие деньги берем?» «Я с вами расплачусь», — пообещал я. «Так расплачусь, что до конца жизни помнить будете». «Вы зачем Сурхата опоили?» «Как опоили?» — встревожился шариф. «Откуда я знаю как?» Однако вижу, что парень не в себе. Собирается жениться на одной из ваших девушек?» «Хе-хе», — рассмеялась Руфа. «Не переживай, никто его не опаивал. С молодыми парнями частенько такое бывает». «Верно», — усмехнулся Шариф, — «бывает такое». «Тогда какого демона девушка не объяснит ему, что он осел, и не пошлет его с этой любовью подальше?» — поинтересовался я. «Она ведь поддерживает его идею». «Еще бы не поддерживала», — улыбнулась Руфа. «Все девушки хотят выйти замуж. Тем более за молодого и богатого парня. Девушки ведь здесь не только работают, но и богатого мужа ищут». «Ты не представляешь, сколько девушек желает устроиться сюда на работу», — добавил Шариф. «В городе ведь возможностей поймать на крючок богатого мужчину мало, а сюда только богачи и ходят. Вы часом с девушек денег за работу здесь не берете?» — осведомился я. «Нет», — рассмеялся Шариф, — «до этого пока не дошло». «Хотя...» — Руфа окинула меня взглядом и засмеялась. «Если у нас все посетители будут такие симпатичные, как ты, то мы обязательно будем из девушек плату брать». «Ну-ну», — усмехнулся я и серьезно спросил. «Так что с этими влюбленными делать? Сурхат, может, молод и красив, но отнюдь не богат». «Да это понятно», — вздохнула Руфа. «Саана сглупила. Она из простой семьи, и для нее любой, кто тратит по золотому за ночь, богач. Не понимает, что иногда и бедняк может разжиться парой монет и спустить их на удовольствие. Надо просто объяснить Саане, что паренек не богат, и все уладится», — сказал Шариф. «Объясняйте», — поднялся я. «А я тем временем с Сурхатом поговорю». Вернувшись в зал, я сказал Саане, что ее зовут хозяева, и уселся на стул. Посмотрев на Сурхата, проводившего девушку восторженным взглядом, я вздохнул. Не удалось мне доброе дело сделать. «Сурхат», — мягко сказал я, — «ты же еще очень молод. У тебя ни дома нет, ни заработка. Может, тебе сначала нужно крепко на ноги встать, а потом жениться?» «А как же Саана?» — спросил Сурхат. «Ты думаешь, она будет ждать, когда я на ноги встану?» «Конечно, будет», — утвердительно кивнул я. «Если любит, то будет ждать». Сурхат задумался, а я, чтобы не мешать ему принять правильное решение, умолк. Отхлебывая из кубка, я с усмешкой наблюдал за пареньком, сосредоточенно обдумывающим мои слова. Однако Сурхату не удалось самому принять решение. В его размышления стремительно ворвался вихрь в темно-синем платье. Подлетев к нам, Саана сходу залепила Сурхату пощечину. Паренек оторопело уставился на нее. «Негодяй, как ты мог меня обмануть?» – прошипела Саана. «Ты малолетний хвостун, а не ученик мага». Недоуменно посмотрев на убежавшую девушку, я перевел взгляд на потирающего щеку Сурхата. Смутившись, паренек отвел взгляд. «Ну-ка, Сурхат, поведай мне, когда это ты успел учеником мага стать?» — спросил я у паренька. «Приврал я немного Саане», — промямлил Сурхат, пряча глаза. «Нельзя девушкам врать, особенно тем, на которых собираешься жениться», — заявил я. «Теперь ни о какой женитьбе не может идти и речи. Думаешь, она меня не простит?» — опечалился Сурхат. «Может, и простит. Не стал я огорчать паренька. Только не сейчас. Пусть успокоится немного. Зайдешь сюда через декаду и поговоришь с ней». «Так и сделаю», — решил Сурхат. «Пойдем отсюда», — сказал я. «Давно день на дворе, а мы здесь сидим.